Глава 19. Вокруг тянулась бесконечная болотистая равнина, покрытая серо-зеленым туманом, из которого то и дело слышались подозрительные звуки и шорохи. «Вот это фокус!» — проворчал я, делая шаг вперед. Ботинки моментально засосало в топь. Внезапно стало щекотно. Я почувствовал, как по ногам что-то ползет. Выдернув левую ногу, я задрал штанину и увидел мерзкую мелюзгу, ползущую по коже. Это были жуки, пиявки и черт знает что еще. Они не просто ползли по коже, а еще и пытались ее прогрызть. У одних это получалось, и они собирались забраться под кожу, но мгновенно сгорали от контакта с кислотной кровью. Другие же безрезультатно кусали мелкие чешуйки, которыми была покрыта моя кожа, и не могли пробиться. Глядя на это, я понял, что стоит сосредоточиться на повышении ранга сердца Василиска. Набросив на себя покров молний, я двинулся дальше. С шипением и треском новые насекомые сгорали от ударов током. Теперь меня никто не кусал. Однако мана тонким ручейком утекала из тела. С каждым шагом болотная топь становилась все глубже, а насекомых все больше. Конечно, я бы мог собирать обгоревшие трупики насекомых ради образцов, но в этом случае я потерял бы слишком много времени, а получил бы лишь крошечную прибавку для развития доминант. Устав от бесконечного жужжания жуков, я задействовал всевидящее око. Нужно понять, куда двигаться, так как я не ощущаю магического фона от разломного кристалла. Но выход должен быть. Его не может не быть. С активацией всевидящего ока мир моментально окрасился множеством разноцветных энергетических слоев. Букашки, живущие в трясине, отобразились розовым. Куда ни взгляни, их здесь миллионы. Обернувшись, я заметил на востоке десяток синих энергетических пятен. «Выходит, мне туда?» — спросил я в пустоту и тут же прихлопнул мелкую мошку, сумевшую прорваться через покров молний. Эта пакость даже умудрилась меня грызануть за шею. «Стоп, что-то не так». Я ощупал место укуса и почувствовал, как кожа начинает вздуваться огромным бугром. «Твою за ногу!» Я провалился в чертоги разума и быстро провел диагностику. И, мягко говоря, был неприятно удивлен. Под кожей бугрились личинки этой пакости. Меня аж передернуло от отвращения. Вернувшись в реальность, я тут же использовал огненный покров, усилив его на максимум. Болотная жижа забурлила. Испаряясь, в воздух поднялись зловонные клубы пара, от которого я закашлялся, а бугор на шее исчез. «Понятно. Меняем покров молний на покров плам...» «А, к черту! Пусть работают сразу два покрова! Не хочу, чтобы еще какая-нибудь пакость меня грызанула!» Послышался всплеск. Из глубины топи ко мне стремительно приближались десятки синих светящихся сгустков. Я бы мог использовать магию льда или еще раз жахнуть молнией, прикончив эту гадость. Но тогда мне пришлось бы лезть за их тушами в болотную топь. А такого желания у меня не имелось. Я дал возможность обитателям болот подобраться поближе, и когда они выпрыгнули из жижи, чтобы атаковать меня, магия молний сделала свое дело. С кончиков моих пальцев сорвался электрический разряд и стал стремительно прыгать от одной твари на другую. Обитатели болот выглядели как зубастые бесформенные слизни. Глаза у них отсутствовали, что говорило о том, что твари меня нашли либо по всплеску воды, либо по тепловому контуру. Как бы там ни было, молния попала в них. Раздались десятки глухих хлопков. Тела слизней лопались, словно воздушные шарики. Поверхность болота покрылась ошметками этих уродцев. К одному из них я и прикоснулся. Образец содержит следующие доминанты. Энергетический паразит. Носитель способен как откачивать ману у жертвы, так и вливать в ее тело собственную манну. Ого! А это весьма занятно. В этом мире вечный дефицит манны, и подобная доминанта просто неоценима. А еще радует то, что можно закачивать собственную манну в ядро другого существа. Это позволит с легкостью дестабилизировать каналы манны, а при хорошем стечении обстоятельств и разрушить ядро манны. Беспозвоночный. В червяка я не планирую превращаться, поэтому данная доминанта точно летит в помойку. Тепловое зрение. Весьма неплохо, но явно не то, чтобы я оставил себе. Падальщик. Я и так могу переварить все, что угодно, поэтому падальщик также летит в переработку. Целебная слизь. Ну, она, конечно, целебная, но все же слизь. Фу. Представьте себе целителя, покрытого с ног до головы зеленоватой, отвратительной, воняющей слизью. Он распахивает объятия и говорит: «Деточка, обними меня, и все болезни пройдут». Стали бы вы обнимать такое существо, если имеются более традиционные способы лечения без вот этой мерзоты? Жажда крови. Понятно. Они хотели не только манной полакомиться, но и кровью. Типичные кровососы. А что есть еще? Ничего. Жаль. Думал, может встретиться что-то полезное. Осмотревшись по сторонам, я не обнаружил новых угроз. Собрал десяток ошметков и собирался поглотить образцы, когда над головой послышалось громкое жужжание. Посмотрев вверх, я почувствовал, как тело напрягается само собой. Небо полностью почернело от огромного роя крупных жутких насекомых с переливающимися хитиновыми панцирями и острыми длинными жвалами. Они кружили над болотом, словно живая туча. «Кажется, дождь собирается», — пробормотал я с нервной улыбкой, отступая на шаг назад. Жужжание стало оглушительным, и рой из бесчисленных насекомых устремился вниз. Я зашвырнул ошметки слизней в хранилище, вдохнул поглубже и заорал: «Старшина! Я выбираю тебя!» Рядом со мной возник старшина Огнев, а в правой руке десяток жемчужин. В глазах старшины непонимание, а объяснять, что происходит, времени не было. Я схватил его за затылок и запихнул в рот слезы мироздания. Глаза Огнева вспыхнули бушующим пламенем. Рот раскрылся и выдал такую тираду мата, что она заглушила жужжание жуков, а в следующую секунду мир утонул в огне. Пламя голодным хищником взревело, распространяясь по воздуху и мгновенно испепеляя подлетающих тварей. Со всех сторон послышался оглушительный треск. Рой в панике пытался изменить траекторию полета, но было уже поздно. Жуки превращались в пепел моментально. Вокруг бушевал огненный шторм. От жары воздух колыхался и искажался. Топь высыхала, превращаясь в потрескавшуюся обугленную землю, а насекомые гибли тысячами, десятками тысяч. Я спокойно стоял в эпицентре этого огненного хаоса, чувствуя лишь легкое тепло и удовлетворение от уничтожения очередной партии тварей. А еще я немного поджирал пламя Огнева, чтобы восстановить манну. Чего добру пропадать? Спустя несколько минут от роя не осталось ничего, кроме тонкого слоя пепла, медленно оседающего на землю. Я с облегчением выдохнул и провел рукой по волосам, стряхивая сажу. «Михаил!» — прорычал Огнев. «Помню. Найти женщину и ящик коньяка за работу», — перебил его я и отправил старшину в чертоги разума. Исчезая, он успел выкрикнуть: «За такое и двух ящиков мало!» «Значит, будет тебе три ящика, алкаш!» Устало усмехнулся я. Болотистая местность в радиусе 50 метров превратилась в мертвую пустошь. Сгоревшие кустарники торчали черными костями из засушенной земли. Вокруг стоял абсолютный покой и тишина. Даже топь под ногами превратилась в сухие комки обугленной глины. «Ну и куда теперь...» Закончить фразу я не успел. Земля под ногами вздрогнула. Метров в 200 от меня грязь и болотная жижа взметнулись высокими волнами, расплескиваясь в разные стороны. Сердце ёкнуло в груди. Инстинкты взревели сигналом тревоги. Сжав кулаки, я настороженно наблюдал, как из глубины болотной бездны медленно выползала жуткая тварь. Огромное бесформенное тело покрыто склизкими щупальцами, которые извивались, словно гигантские змеи. По всему телу монстра хаотично разбросаны десятки глаз, налитых гнойной желтизной, злобно зыркающих в мою сторону. Существо издавало утробный рев, от которого внутри все сжалось в комок. «Вот это я понимаю, достойный соперник!» — воскликнул я, чувствуя, как на лице появляется хищная улыбка. Тварь взмахнула щупальцами, и несколько из них понеслись в мою сторону. Резко подпрыгнув, я наотмашь рубанул катаром. Лезвие рассекло щупальце, и из обрубка хлынула ярко-оранжевая кровь. Раздался утробный рев, наполненный болью. Монстр разинул пасть и плюнул в меня вязкой зеленой жижей. «Спасибо, но я не собирался делать укладку волос», — хмыкнул я, создав на пути жижи каменную стену. Зеленая волна врезалась в камень и начала его активно пожирать. Кислота, как я и думал. Впрочем, ничего необычного. Этого и следовало ожидать от болотной твари. Вот только каменной стеной я перекрыл себе обзор, немного зазевался и получил мощнейший удар огромным щупальцем в бок. Меня швырнуло в сторону и протащило по растрескавшейся земле метров 10, не меньше. Резкая боль разлилась по телу. Как минимум, пара ребер сломаны. Просто замечательно. Сплюнув кровь, проступившую на губах, я поднялся на ноги. Над моей головой образовалось 4 сферы. Алая потрескивающая, небесно-синяя, от которой исходил нестерпимый холод, желтая ракочущая и белая завывающая, словно буря. В следующую секунду из них ударили стихийные атаки. Шар огня устремился в пасть твари, но она сбила его щупальцем. А если точнее, то она пожертвовала щупальцем ради спасения морды. Взрыв разнес уродливую конечность в клочья. Ледяные стрелы одна за другой пронеслись мимо щупалец и вонзились в глаза существа, заставив того биться в конвульсиях. Одновременно с этим по твари пришелся удар молнии, от которого щупальца зверюги начали неконтролируемо сокращаться. Это дало шанс ветряным серпам отсечь сразу 5 конечностей у основания. Ну и на закуску под тушей твари возник каменный шип, пробив ее насквозь. Огромная абразина полностью показалась из трясины. Ее рот непроизвольно открывался и закрывался, будто хватал воздух. Из ран хлестали тугие струи оранжевой крови. Однако тварь даже не думала умирать. Немного очухавшись, она снова стала размахивать своими щупальцами. «Ну все, мне надоел этот цирк, пора опустить занавес!» Вздохнул я и резанул по запястью катаром. Алые капли крови хлынули из раны, но на землю так и не упали. Зависнув в воздухе, они соединились в 10 тонких лезвий и рванули в сторону твари. Клинки аорт пробили пупырчатую кожу существа в разных местах, отчего чудовище взвыло. Оранжевая кровь вспенилась, раны, куда попали клинки, стали на глазах увеличиваться в размерах. Моя токсичная кровь пожирала тварь с чудовищной скоростью. Существо затряслось в агонии, щупальца извивались в безумном танце, тело лопалось, разбрызгивая гниющую плоть и внутренности во все стороны. Наконец, тварь рухнула в болотную топь, издав последний оглушительный хрип. Я стоял, тяжело дыша, чувствуя, как в ноздри просачивается химозный запах разложения. «Не все куски мяса одинаково полезны», — прошептал я, вытирая с лица липкую оранжевую кровь чудовища. Боль в теле медленно стихала, уступая место глубокой усталости и облегчению. Раны уже затягивались благодаря регенерации, но усталость давила на плечи тяжелым грузом. Я плюхнулся на землю, бросил последний взгляд на тлеющую тушу чудовища. Забавно, но в его брюхе был разломный кристалл. Я призвал Мима. «Забери кристалл и собери кровь твари, а потом получишь батончик», — сказал я, продемонстрировав шоколадный батончик, который собирался съесть. «Шоколадка!» — радостно протянул Мима, обратился в сокола и полетел в сторону абразины. Битва выдалась тяжелой, однако шоколадка вкусная, китель цел, а значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Спустя пару минут вернулся Мима. Сбросил у моих ног кристалл и кусок щупальца, из которого сочилась кровь. Я улыбнулся. Все же разломы до сих пор остаются опасными и непредсказуемыми. Жалкий третий ранг, а в нем я мог бы похоронить всю свою гвардию, если бы не отправился на зачистку лично. «Ут, расскажи, что там интересного?» Чавкая проговорил я и прикоснулся пальцем к оранжевой крови болотной твари. Ласковый голос Ут зазвучал у меня в голове. «Образец содержит следующие доминанты. Тентакли, звериное чутье, жабры, кислотный мешок, улучшенное пищеварение, ментальный контроль стаи, беспозвоночность, животные рефлексы». Хм, весьма заурядный набор доминант. Разве что ментальный контроль стаи кажется полезным. Если я смогу контролировать еще и насекомых, то сам по себе стану великим бедствием. Представьте, поссорился я с каким-то баронишкой, и мне не обязательно лить кровь. Я просто нашлю на его земле полчища крыс и насекомых. Жуки сожрут все запасы и посевы, крысы перегрызут электрические провода, обесточив города, да и просто разнесут десятки болезней, сделав поселения непригодными для жилья. Хотя в таком случае смертей будет вагон и маленький катафалк. Но все равно весьма устрашающая и эффективная способность, согласитесь. Что делать с вражеской армией, понятно. А что делать с насекомыми и крысами, заполонившими твои земли? Травить? Ха-ха-ха. Ну, удачи. Вся эта пакость будет активно размножаться, поэтому травить их, мягко говоря, устанешь. Ладно, не о том думаю. Я призвал из хранилища ошметки слизней, прикоснулся левой рукой к этим кускам, а правую измазал в крови хозяина болот. «Ут, поглоти образцы!» Отдал я приказ и скорчился от боли, захлестнувшей разум и тело. Когда боль прошла, я почувствовал странное. В районе лопаток бугрилось нечто инородное, длинное и скользкое. Разорвав китель, на свет показались два уродливых щупальца. Удивительно, но я мог их контролировать по своему желанию. Признаюсь честно, это было весьма забавно. Вторая пара рук. Хоть бери в них по мечу и рубись против всего света. А еще эти щупальца умели растягиваться на добрые 5 метров. С учетом моей регенерации, тентакли так и вовсе становятся сверхэффективным орудием в бою. Однако с ними я становлюсь объектом для исследований. Покажусь в Хабаровске, и император бросит все силы, чтобы запереть меня в лаборатории и разделать на куски. Оно мне надо. Тяжело вздохнув, я погрузился в чертоги разума. Оказавшись в пещере, я услышал визг Галины. Девочка с фиолетовыми волосами и ярко-фиолетовыми глазами завизжала и повисла у меня на шее. «Господин вернулся! Ура!» «Да, я тоже рад тебя видеть», — улыбнулся я и протянул ей шоколадный батончик. «А можно мне съесть кристалл? У вас ведь есть кристалл. Я же чувствую». Принюхиваясь, проговорила она. «Есть, да не про твою честь. Обойдешься батончиком», — строго сказал я, направляясь к пирамиде. «Господин Бука!» — обиженно буркнула Галина. «Я вообще-то зубы чуть не сломала о каменюку, что вы храните в кольце». «Стоп! «Что? Ты пыталась сожрать фамильную реликвию?» Возмутился я, выпучив глаза. «Ну, не то чтобы сожрать», — потупив взгляд, произнесла Галина, спрыгнув на пол. «Так, попробовала на зубок». «Галя, еще раз такое повторится, и я клянусь, создам для тебя изолированный слой реальности и запру тебя там, в гордом одиночестве». «Хозяин ругается», — мгновенно зарыдала она. «Галя плохая! Я обидела хозяина!» «Да заткнитесь вы к чертовой матери!» — послышался злой вопль Огнева. «Сам захлопнись, страдалец!» — крикнул я в ответ. «А ты прекращай выть! Я ругаюсь по делу, а не просто так! Все, что тебе нужно, так это прекратить лазить по моему хранилищу! Поняла?» Строго спросил я Галину, и она в ту же секунду прекратила плакать и расплылась в довольной улыбке. «Агась!» — кивнула девочка. «Ай, ну и актриса!» — вздохнул я, поняв, что она только что пыталась мной манипулировать при помощи плача. «Отдам тебя в театральное училище». «Не надо меня никуда отдавать, я больше так не буду», — заверила меня Галя, хлопая глазками. «Интересно, почему я тебе не верю?» — усмехнулся я и махнул рукой. «Все, топай, мне нужно поработать». Галина кивнула и убежала доставать Огнева. Она принялась барабанить по каменной двери, требуя ее впустить. Огнев же крыл ее матом, говоря, что он сейчас подыхает из-за передозировки слезами мироздания. Но Гале было плевать. Ей, видите ли, скучно. Взглянув на пирамиду, я без особого труда обнаружил два новых кристалла. Тентакли расположились в красном демоническом ряду, а еще один камешек был в магическом. Услышав его описание, я торжествующе вскинул руки вверх. Энергетический паразит. Носитель способен как откачивать ману у жертвы, так и вливать в ее тело собственную ману. «Лучше и быть не может. Теперь я без маны точно не останусь. Жаль только, что камешек всего лишь первого ранга». «А нет, глядите-ка, уже второго». Стоило переработать в его пользу тентакли, как ранг тут же повысился. Правда, есть и печальная сторона во всем этом. Теперь у меня полностью заняты ячейки магического ряда. Эх, скоро придется решать, от чего избавляться. Если, конечно, я хочу получать новые доминанты. Вернувшись в реальность, я увидел перемазанного шоколадом мимика. Улыбка непроизвольно возникла на лице. «Уделался, как свинья», — констатировал я факт. «Так вкуснее», — протянул мимо, нелепо улыбаясь. «Рад, что тебе понравилось». Я отправил мимо обратно в чертоги разума, а сам подошел к разломному кристаллу и заглянул внутрь. В центре камешка красовался золотой ключик. «А вот и мой шанс выбраться отсюда», — произнес я, после чего ударил катаром в центр кристалла. Камень пошел трещинами и разлетелся на мелкие осколки. На земле остался лежать золотой потертый ключ. При этом после разрушения кристалла реальность не задрожала, разлом не начал схлопываться. Просто появился ключ. Я взял его в руки, и перед глазами тут же появилась замочная скважина. Да-да, просто черное пятно в форме замочной скважины. Я вставил туда ключ и дважды повернул. Послышался щелчок, ключ осыпался пеплом в моих руках, а чернота замочной скважины расширилась, образовав собой дверной проем. Не раздумывая, я шагнул внутрь.